благодаря чему ее опасались и не трогали. В Лютном находится крупный рабский рынок, который принадлежит трем молодым семьям и Толстому. Собственно, эти отребья держат четверть преступного мира Британии, но фактически служат нагтом. Женщина улыбнулась в предвкушении, она давно мечтала раздавить этот гадюшник и прижать бывшего пожирателя. Отлично. Привлеки Августу и ее боевиков. Барти, выдели две звезды надежных людей для усиления. Крауч и Боунс довольно кивнули. Разрабатывайте планы, после полуночи отправляйтесь на задержание. Действуйте максимально грубо и громко. С Клиффордом я завтра все улажу. Последние слова министра заставили силовиков сжать кулаки от злости. Им почти прямым текстом запретили трогать очень богатого и влиятельного лорда, пусть он и бывший пожиратель. Люциус, на тебе пресса. Собери всех, особенно эту язву Скиптер. Следующую неделю передовицы всех газет должны кричать об успехах ДМП и Аврората. Подробности деятельности работорговцев пусть опишут ярко и в красках, обыватели любят грязь. Корнелиус на секунду задумался. Толстого в расход, остальных задержать. Суды сделаем публичными. Еще на второй или третьей полосе пусть разместят заметку, что у магловских военных были плановые учения, паника нам ни к чему. И самое главное, если в газетах появится хоть строчка про покушение на Хилсинг, всю редакцию потом найдут в придорожной канаве по частям. А Ластер, вместе со своими людьми переходишь в полное распоряжение Дамблдора. В ответ бравый Аврор довольно хмыкнул. За Хогвартс отвечаете головой. Если маглы все же нападут, то вы должны любой ценой обеспечить эвакуацию детей. Школьники, это будущее магической Британии. Регулус. Министр задумчиво посмотрел на главу отдела тайн, но его мысли прервала большая полупрозрачная ворона, которая зависла перед его лицом и начала кричать требовательным женским голосом. Корнелиус, что происходит? Почему на площади Гримма магловские танки? Три железных монстра смотрят своими орудиями прямо на мой дом. Немедленно реши вопрос, иначе завтра наша семья соберет малое собрание Визингамота, и мы пересчитаем те 146% голосов, что ты набрал на последних выборах в министры. Фадж резко побледнел и потянулся за платком. Дамблдор грустно улыбнулся и вмешался в ситуацию, чем не дал министру растерять боевой настрой. «Регулус, мальчик мой, отправляйся домой и успокой мать. В ее возрасте очень вредно волноваться». От отеческого и ласкового обращения глава отдела тайн заиграл желваками, но в ту же секунду его прошиб холодный пот от убийственного взгляда Дамблдора. «Ну что ты, не волнуйся, мой мальчик, я уверен, с твоей матушкой все будет в порядке, если она станет чаще отдыхать и начнет больше времени проводить с семьей. И еще, так как кризис разрешился, то передай своим друзьям, что уже поздно и пора по домам. Не нужно играть со спичками, когда сидишь на бочке с керосином, тем более без разрешения взрослых». Как только директор Хогвартса замолчал, молодой волшебник поднялся с кресла и механически двинулся к камину. Регулусу было страшно. Он всем нутром понимал, что если скажет хоть слово против, то мучительно умрет. Дамблдор только что показал свою осведомленность и недовольство затеей невыразимцев. Откуда старик знает про секретный протокол? Может, он и про резервную базу знает? Молодому Блэку было о чем подумать. Но против старика он не попрет. Альбус слишком силен, а на территории школы еще и почти неуязвим. Молодой мужчина на автомате кинул щепотку пороха в камин и отправился домой, попутно специальным артефактом отбивая команды об отмене операции всем своим подчиненным. Остальные сотрудники министерства не обратили внимания на нервное поведение главы отдела тайн, следом за ним отправившись выполнять приказы и решать накопившиеся проблемы. В кабинете остались только директор и старый Аврор. Грюм отсалютовал старому другу и залпом допил остатки во фляжке. «Давненько я не видел Корнелиуса таким», – задумчиво проговорил ветеран. «Ему полезно». Маска простофили слишком сильно приросла к его лицу. Альбус жестом притянул бутылку медовухи. Пусть хоть на один вечер у страны будет нормальный министр магии, больно он привык перекладывать ответственность на других. А церковники, не боишься? Грюм достал из рукава рюмку. Друг мой, перечитай хроники. Хилсинг всегда нападает внезапно и без объявления войны. Старик улыбнулся в бороду. Сегодня Интигра просто показала свою мощь. Если бы она хотела, то мы были бы уже мертвы. Все настолько плохо. Аластер улыбнулся, отчего его шрамы стали еще уродливее, и, дождавшись кивка от друга, разлил по 50, перед этим проверив бутылку. Постоянная бдительность. Один раз живем. Выпив и закусив лимонными дольками, которые отлично шли к крепкому напитку, Друзья немного расслабились. «Ты почему девчонку не прикрыл? Вот не поверю, что не знал». Аврор прищурил глаз. «Не успел», — буркнул старый волшебник и жестом руки превратил свой трон в удобное кресло, довольно откинувшись назад. «Был на очередном заседании Визингомата, выбирали стандарты для половников и крышек для котлов. До министерства сигнал доходит с задержкой. Из-за кучки идиотов сегодня погиб молодой невинный парень. Аластер, я устал. А может, на пенсию? Пошлем этих дегенератов и отправимся колесить по Европе?» Грюм налил еще по одной. «Обойдем все бордели Амстердама, посетим общину Вейл во Франции, а потом заглянем на жатецкую пивоварню в Чехии и отведаем светлого лагера, сваренного по рецепту 12 века. Заманчивое предложение, но не могу. Наша страна стоит на краю выгребной ямы, и если я уйду, то магическая Британия сделает большой шаг вперед». Альбус выпил, занюхал бородой, весело зазвенев колокольчиками, и устало посмотрел на друга. В прошлом году партия темных продвигала законопроект о принудительной стерилизации маглорожденных, я смог отклонить данную инициативу только в третьем чтении. Аластер, они идиоты. Понимаю. Аврор налил еще по одной. Секунду. Перед старым и уставшим магом появился Феникс. Альбус всучил ему в лапы папку со всей информацией о семье Роули, включая расположение их скрытых убежищ, и мысленно передал координаты ворот поместья Хилсинг. После чего Фаукс исчез в огненной вспышке, а директор обратился к поддатому другу. «Эта девочка очень перспективна, ты знаешь». Перед воротами в поместье Хилсинг в огненной вспышке появился Феникс. Пламенная птица плавно спикировала и, бросив перед часовым толстую коричневую папку, быстро улетела. Один из дежурных бойцов проверил посылку специальным артефактом, после чего вызвал дежурного офицера и поместил находку в экранированный ящик. Через 10 минут вестовой вошел в кабинет главы ордена, где заседали рыцари круглого стола, и передал посылку. «Спасибо, Дуглас». Железная леди кивнула солдату и, достав папку с документами, тут же приступила к их изучению. Боец улыбнулся, отдал воинское приветствие и покинул кабинет. Рыцари ордена уважали леди Хилсинг за феноменальную память. Она знала в лицо всех солдат и помнила их фамилии. «И кто эти жертвы аборта, покусившиеся на нашу наследницу?» Пехотный генерал оторвался от карты и обратился к блондинке. «Роули, эти твари решили отомстить за смерть старшего сына». Глава ордена хищно улыбнулась и передала папку вице-адмиралу. «Умирать они будут долго и мучительно. Помню таких, в 1980 году представители этой семьи препятствовали исполнению воли короны в ликвидации биологической угрозы». Сэр Пинвуд перевернул страницу. «Тогда погибли четверо наших бойцов, и лейтенант Кессингер применил тактику выжженной земли. Остальные фокусники после подобной демонстрации больше не чинили препятствий нашему ордену. Как проходят маневры?» Сэр Эйленд обратился к генералу Уолшу. «Отлично. Тактические учения идут по графику. Сейчас бойцы отрабатывают установку и развертывание переносных подавителей маги. Ранее командиры подразделений отработали координацию и взаимодействие с полицейским спецназом и отдельным механизированным батальоном. А новые радиостанции и средства связи выше всяких похвал». Пехотный генерал поправил микронаушник и посмотрел на часы. «Через полчаса личный состав начнет собираться в походные колонны и отправиться в места постоянной дислокации. Штурмовые группы». Интегра обратилась к вице-адмиралу и снова пробежалась глазами по пергаменту, на котором был указан адрес поместья Роули и список всех его жильцов. «Ждут вашего приказа. Вертолеты заправлены и готовы к вылету», — отчитался сэр Пинвуд. Ее величество одобрило акцию устрашения. «Сэр Эйленд передал Интегре гербовый бланк с королевской печатью. Нам разрешили использовать все доступные средства и ресурсы, кроме оружия массового поражения». Генералы довольно переглянулись, а платиновая блондинка кровожадно ухмыльнулась и закурила. «Капитан Сирас». К леди Хилсинг быстро подошла невысокая миловидная голубоглазая девушка с шикарной фигурой и золотыми волосами. Она весь вечер тихо простояла в углу в ожидании приказа и сейчас, скромно улыбаясь, преданно смотрела на свою госпожу. «Виктория, Интегра передала вампирше пергамент со списком имен и требовательно посмотрела ей в глаза. Этих людей нужно уничтожить. Покажи этим недоноскам праведный гнев Хилсинга. Приказываю, найти и уничтожить». Глаза вампирши полыхнули алым пламенем, а ее скромная улыбка превратилась в жуткую оскаленную пасть, полную игольчатых нечеловеческих клыков. Хищница довольно ухмыльнулась, отчего ее милое личико стало смотреться совсем уж жутко, и, приняв от госпожи список будущих жертв, отправилась на ночную охоту. Глава 42. Виктория стояла на опушке и любовалась особняком, много веков назад построенным на краю древнего леса. Двухэтажный дом в староанглийском стиле был под самую черепичную крышу сплошь укутан вьюнком. Территория вокруг оказалась очень ухоженная и буквально утопала в зелени, в тени которой притаились небольшой пруд и несколько беседок. Вся эта красота была окружена высоким забором из дикого камня с большими коваными воротами. Сейчас, глубокой ночью, свет в окнах не горел, а редкие тропинки вокруг поместья освещались газовыми фонарями. Виктория по-звериному принюхалась и довольно посмотрела на имение семьи Роули. Расстояние около километра не являлось преградой для высшего вампира. Она прекрасно чувствовала смертных, спрятавшихся за высоким забором. Она слышала, как стучат их сердца, как бежит кровь по их жилам. Четверо взрослых мужчин на улице, скорее всего, охрана, и еще двое взрослых с ребенком в доме. Хищница кровожадно оскалилась. Она могла бы с легкостью убить их всех, но для этого пришлось бы действовать очень быстро, иначе хозяева особняка могли сбежать порт ключами, а ей сегодня хотелось поиграть. Поэтому было необходимо дождаться штурмовиков карательного подразделения «Хилсинг». Четыре военно-транспортных вертолета приземлились в 5 километрах от цели. В штурмовую группу вошли 40 ветеранов ордена и 8 боевых магов. Профессиональные солдаты уже много лет служили короне и участвовали во множестве сражений по всей Индии и Африке. Сперва они должны были скрытно занять позиции вокруг поместья, развернуть антипортальные и антимагические барьеры, и только после этого Виктория сможет вдоволь повеселиться. Жалкие смертные будут молить о пощаде, они познают на себе праведную ярость семьи и организации «Хилсинг». Осталось подождать совсем немного. Вампирша сжала руки в кулаки. Эти ничтожества хотели убить ее сестренку. Виктория искренне любила зеленоглазую ягозу, такую вспыльчивую и жестокую, но при этом такую честную и преданную, да еще и судьба ей досталась похожая. Семья Сирас проживала по соседству с трущобами Лондона. Отец Виктории работал в полиции, а мать была домохозяйкой. Жили они довольно неплохо, и девочка даже училась в приличной школе почти в центре города. Правда, за причину этого благополучия ей до сих пор было очень стыдно и противно. Отец, как оказалось, продался мафии с потрохами. Капитан Джим Сирас предупреждал своих друзей об облавах и сдавал маршруты патрулей, за что получал неплохую прибавку к жалованию. Вот только его сгубили жадность и тупость. Кэп как-то увел у своих работодателей партию белого порошка и додумался спрятать почти 5 килограмм героина у себя дома. Детство Виктории закончилось, едва ей исполнилось 13. Она как обычно пришла из школы и пила чай с матерью на кухне, когда в их дом ворвались двое отморозков. Едва они начали ломать входную дверь, мама попросила ее спрятаться и пообещала, что все будет хорошо. Юная Сирас забежала в свою комнату и забилась в бельевой шкаф. Трясясь от страха, она около часа слушала, как из соседней комнаты доносились крики боли, вопли отчаяния и мольбы о пощаде. Ублюдки весело смеялись, а после каждого крика следовал глухой звук удара, но когда мама закричала особенно громко, а потом резко затихла, в голове девочки что-то переклинило. Она тихо выбралась из своего убежища, достала из прикроватной тумбочки подаренный отцом охотничий нож, на цыпочках подошла к двери и медленно ее открыла. Ее глазам предстала страшная картина. Залитые кровью стены коридора и мама, ее любимая мама в разорванной одежде лежала в луже темно-алой жидкости. Женщина была уже мертва, ее пустые остекленевшие глаза смотрели в потолок, но казалось, что мучители этого даже не заметили. Один отморозок интенсивно насиловал не успевший остыть труп, при этом отрезая ножом левый сосок женщины. Второй ублюдок сидел рядом на корточках и, весело напевая себе под нос какую-то песенку, увлеченно перерывал содержимое стенного шкафа. Головорезы были так заняты, что не заметили шокированную девочку-подростка, молча к ним подошедшую. В тот момент Виктория себя не контролировала, она быстро оказалась за спиной ищущего клад в шкафу урода и провела ему по горлу лезвием ножа. Пока он издавал булькающие звуки и руками пытался зажать глубокую рану, девочка мгновенно развернулась и буквально в рывке вонзила нож в грудь садиста-некрофила. Она до сих пор помнит, как похоть в его глазах сменилась непониманием и страхом, и как медленно покидала его жизнь. Сирас вытащила нож и воткнула его еще раз, теперь в шею, а потом еще, снова и снова. Затем она вернулась к первому, который лежал на животе и еще слабо подергивался, и вонзила клинок ему в спину, затем в шею и еще куда-то. Девочка продолжала беспорядочно резать ублюдков, пока у нее не закончились силы, после чего крепко обняла окровавленный труп любимой матери и потеряла сознание. Спустя несколько часов в трущобах Лондона обнаружили растерзанный труп офицера полиции с вырезанной на лбу надписью «Вор». Стражи порядка сразу смекнули, в чем дело, и направили к дому Сирас ближайшую патрульную машину, но было уже поздно. Прибывшие полицейские обнаружили двух изрезанных наркоманов и обезумевшую, измазанную кровью 13-летнюю девочку, которая отказывалась отпускать холодный труп матери. Позже криминалисты насчитают по полсотни ножевых ранений на каждом из исполнителей заказного убийства, а из дома продажного капитана Сираса вынесут наркотиков на несколько миллионов фунтов. Так Виктория стала сиротой, от которой остальные родственники отказались из-за опозорившего семью отца, и девочку определили в приют, где за жестокость и вспыльчивость она получила прозвище «Бешеная Сирас». Закончив старшую школу, девушка сразу отправилась в армию, попав в африканский карательный батальон. За 3 года службы она заработала несколько наград и множество благодарностей, в основном за жестокость и беспощадность к врагам империи. Ну а после службы еще не вампирша отправилась в полицейскую академию, желая искупить грехи отца и очистить свою фамилию. Академия была закончена с отличием, затем прошел год патрулирования улиц, и, наконец, долгожданное назначение в группу быстрого реагирования нашло старательную девушку. В рутине и адреналине опасной службы пролетели несколько лет, и настала та проклятая ночь, которая навсегда изменила ее жизнь. Вампирша резко повернула голову в сторону поместья и принюхалась, после чего довольно улыбнулась и в предвкушении облизала губы. За открывшимся окном 2-го этажа она почувствовала маленькую девочку, такую чистую и невинную, отчего такую сладкую и желанную. Хозяин уже давно не пускает ее на ферму, ну подумаешь, не сдержалась и выпила того мальчишку досуха, это ж было много лет назад. Хозяин, прошептала хищница и с мечтательной улыбкой провела рукой по шрамикам на шее, двум маленьким и аккуратным точкам прямо на сонной артерии. Какая я была глупая. Виктория вспомнила свое первое пробуждение в подземелье поместья Хилсинг, и ее снова накрыло стыдом. Первое, что ощутила бывшая полицейская из отряда быстрого реагирования, невероятную жажду, ни одно похмелье не могло сравниться с тем, что она чувствовала. Во рту была пустыня сахара. Выпитый кувшин воды со стола не помог, стало только хуже. При этом Виктория поняла, что стало сильнее и быстрее, а все ее чувства резко обострились. Она слышала собственные шаги, видела в кромешной тьме, чувствовала запах ковра под ногами. Поэтому, когда железная дверь ее комфортабельной камеры открылась, голова Виктории чуть не треснула от громких звуков и резких запахов, и девушка испытала все прелести сенсорного шока. Вошедший старик с моноклем на глазу поздравил ее с успешным обращением и поставил на стол стеклянную бутыль с кровью. По его словам, это был завтрак. Запах алой жидкости буквально сводил с ума и вызывал непреодолимое желание немедленно ее выпить. Но Виктория всегда была очень упряма и упорно сопротивлялась, повторяя как мантру: «Я не монстр, я человек». Поэтому бутыль полетела в стену, как и последующие. Вампирша противилась собственной природе 3 дня, но на утро 4-го окончательно обезумела от голода и жажды. Когда старик снова вошел в ее камеру, она без раздумий набросилась на него. Биение свежей крови в его жилах буквально сводило ее с ума. Виктория хотела разорвать его, вцепиться удлинившимися клыками ему в горло и жадно выпить все до последней капли. Но дворецкий оказался не так прост. Он с легкостью скрутил молодого монстра какими-то полупрозрачными нитями и бросил обратно на кровать. В этот момент в камере появился самый прекрасный, самый желанный и самый любимый мужчина на свете, ее хозяин. Он был высокий, мускулист, совершенен, одет в черный костюм тройку и алый плащ-крылатку, а широкополая алая шляпа прикрывала его черные волосы. Когда хозяин опустил свои желтые очки и посмотрел на Викторию красными горящими глазами, она нутром ощутила его силу и свою слабость, свою полную бесполезность. Зачем высшему существу такое ничтожество, как она? От обиды и отчаяния девушка разрыдалась. Встать! Молодая вампирша не могла сопротивляться приказам хозяина и тут же подскочила с кровати, даже не сразу сообразив, что путы пропали, и она может свободно двигаться. «Иди сюда!» Виктория, как послушная собачонка, пошатываясь от голода и жажды, подбежала к хозяину. Если бы у нее был хвост, то она бы им завиляла. На колени. Девушка тут же выполнила приказ и с вожделением уставилась на хозяина, буквально пожирая его взглядом. «Открой рот!» Рабыня послушно выполнила требование, Хозяин провел ногтем по запястью, и ей на язык стали падать капли кислоты. Жидкость была настолько горячей и жгучей, что Виктория чуть не закричала от боли. «Глотай!» Вампирша беспрекословно подчинилась, и расплавленный металл упалился в желудок, а дальше ее накрыло такой волной боли и удовольствия, что она потеряла сознание. Виктория очнулась рывком. Она лежала на кровати полностью обнаженной, а все ее прекрасное и стройное тело было покрыто потом, сейчас активно испарявшимся с раскаленной кожи. Девушка прислушалась к себе и ощутила силу. Нет, не так, силу, эта мощь буквально переполняла ее и требовала немедленного выхода. «Полицейская, ты очнулась?» Вампирша повернула голову и увидела его, хозяина. Самый прекрасный и желанный мужчина стоял около ее кровати с обнаженным торсом, являя собой недостижимый идеал. Виктория буквально набросилась на это высшее существо. Она хотела, жаждала, чтобы именно он обладал ею. Хозяин не сопротивлялся. В последующие сутки молодая высшая вампирша испытала столько наслаждения и сладостных оргазмов, что чуть снова не сошла с ума. Хозяин был неутомим, а она не чувствовала усталости и хотела еще. Но всему хорошему приходит конец, и хозяин приказал смыть с себя похоть и одеваться. Теперь она целиком и полностью принадлежала ему, и он будет учить ее контролировать свой дар. Когда девушка примерила на себя новенькую форму Хилсинг, то хозяин взял ее за руку, и они мгновенно перенеслись в трущобы Лондона. Виктория почувствовала кипение жизни вокруг, а еще сильную жажду и непреодолимое желание убивать. Молодая вампирша тут же оказалась около трех человек, куривших на входе в подворотню, и буквально разорвала их на куски, откровенно наслаждаясь собственной силой и могуществом. Попробовав свежую кровь на вкус, девушка впала в амок, кровавое безумие, человеческий разум отступил, дав волю и полный контроль над телом безумному монстру. Виктория тут же ворвалась в дом напротив и начала убивать всех на своем пути. Продолжалось это недолго. Она с довольным урчанием разрывала очередную жертву, но появился хозяин и отвесил ей звонкую пощечину, после чего схватил за шкирку и перенес их обратно в поместье. Алукард приказал вампирше оставаться на месте и быстро ушел. Вернулся он через 10 минут с высокой и очень красивой платиновой блондинкой, которую Виктория тут же захотела растерзать, убить, разорвать на куски. Эта смертная посмела приказывать ее хозяину, но тут же получила четкий приказ. Слушаться и подчиняться новой госпоже, с головы леди Интегры не должен упасть ни один волос. Это ее отрезвило, кровавое безумие схлынуло. Так начался долгий и тяжелый процесс обучения. Госпожа и хозяин каждый вечер разговаривали с ней, помогали ей принять свою новую природу, регулярно под жестким контролем выпускали ее на охоту, а потом разбирали ее ошибки. Когда Виктория перестала впадать в кровавое безумие, ей стали давать важные поручения по устранению врагов империи. Во время этих вылазок хозяин полностью отпускал поводок, и молодая вампирша могла вдоволь порезвиться, давая волю кровожадному монстру.